Глава 5. Мистеру Дунбару постоянно не давала покоя одна мысль. Если что-то дурное происходит в Лас-Косимосе, то причина всех бед — проклятый мексиканский квартал. Что бы ни случилось, сломался ли водопровод, забился канализационный исток, повысилась влажность воздуха или пожелтела трава на площадке для гольфа, он неизменно считал, что корень зла находится где-то в глубинах мексиканского квартала. Правда, сломанный водопровод — это одно дело, а вот убийство Исадоры Шарп — совершенно иное. Усевшись в кресло в кабинете Резебека, мистер Дунбар стукнул об пол тростью с серебряным набалдашником и бросил на шерифа сердитый взгляд. — Генри Шарп, — начал он, — является моим близким другом. И я лично убедил Генри Шарпа, что Лас-Косимос — достойный город для спокойной жизни, соответствующий его положению в обществе. Продавая мистеру Шарпу самое лучшее поместье, я даже не мог предположить, что там произойдет убийство. Я продаю недвижимость совсем не для этого, Резебек. В кабинете воцарилась полная тишина. Дунбар окинул взглядом двоих полицейских, подчиненных шерифа. Один пухлый, с физиономией, напоминающей свиной окорок, второй вообще какой-то странный, с крохотными усиками и пущенными уголками губ, придававшими ему чересчур грустное выражение лица. А потом повернулся к Каролине Кассиди, которая сопровождала его в полицейский участок, протянул руку и ущипнул девушку за ягодицу. Она не шелохнулась. Видимо, привыкла к подобным выходкам мистера Дунбара, короля Лас-Косимоса. «Это убийство, — снова заговорил Дунбар, — это возмутительное преступление может нарушить все течение жизни в городе. Продажа недвижимости замрет так же быстро, как и взлетела, дома опустеют, те, кто остался, начнут разъезжаться, цены резко упадут, и что мы получаем в результате, Резебек? Неужели вы считаете, что вас опять примут в воздушные силы? Я угадал?» Ему никто не ответил, да и самому Резебеку сейчас меньше всего хотелось поправить Дунбара и напомнить, что он служил не в воздушных силах, а в морской пехоте. «Мексиканский квартал!» — резко продолжал мистер Дунбар. «Вы еще попомните мои слова, Резебек? Хотите побыстрее отыскать убийцу? Тогда немедленно отправляйтесь в мексиканский квартал, обшарьте там каждую лачугу, подготовьте ордера на обыск и всякую прочую ерунду, не забудьте проверить подвалы и чердаки, арестуйте хоть половину населения, забейте все камеры подозреваемыми, мексиканский квартал». Тобиас почти не слушал этого взбалмошного старикана, а только смотрел на прилипший к его губе крошечный листочек петрушки, забавно трепыхавшийся при каждом слове. Украдкой время от времени следователь бросал взгляды на Каролину Кассиди. Она заметила это, чуть улыбнулась и кокетливо откинула со лба прядь непослушных волос. — Искушение, — отметил про себя Тобиас, — искушение, поддаться которому он не имел никакого права. Но в следующее мгновение решил, что обязательно будет первым из тех, кто когда-нибудь завладеет сердцем Каролины по-настоящему. Каролина отделалась от мистера Дунбара ближе к вечеру. Ее покровитель отправился в свою резиденцию в Сан-Диего, огромный особняк, стены которого были сплошь увешаны фотографиями его некогда сбежавшей супруги. Девушка чувствовала себя уставшей и изможденной до предела, как это бывало всякий раз, когда мистер Дунбар решался осчастливить городок своим визитом. Она решила расслабиться и пропустить пару коктейлей в баре центральной гостиницы, и поэтому сразу же отправилась туда на своем автомобиле. За поворотом появились яркие рекламные огни, высвечивавшие название центральной гостиницы. Девушке сразу же вспомнился Даниэль Ромеро. Интересно, где он сейчас? Может быть, сидит в баре за коктейлем? Или развлекается у себя в номере со следующей беззаботной красоткой? Последнее предположение Каролине было не по душе. Она припарковала машину среди роскошных мерседесов, ягуаров и кадиллаков и, тяжело вздохнув, двинулась вперед. Прошла прохладное фойе, постукивая каблучками по кафельному полу, и, миновав столик администратора, направилась к бару. Войдя внутрь, она некоторое время оставалась на месте, чтобы глаза успели свыкнуться с непривычным полумраком. За роялем сидел старый пианист и нажимал на клавиши толстыми коротенькими пальцами. Каролина устроилась за стойкой, заказала легкий коктейль, сразу же сделала несколько жадных глотков, а потом огляделась. В баре было немноголюдно, только по углам ютились незнакомые парочки, тихо перешептывающиеся о чем-то своем. Девушка прикурила сигарету и в этот момент увидела свое отражение в большом зеркале, висевшем над стойкой бара. Выглядела она отвратительно. Впрочем, этого и следовало ожидать. Слишком много всего свалилось на нее, и целый день, проведенный с мистером Дунбаром, и нестерпимая жара, и, конечно же, смерть Исадоры Шарп. Но как тут сохранить свежесть и жизнерадостность? «Еще тот странный звонок», — вспомнила Каролина. На какое-то мгновение этот безымянный негодяй и убийца Исадоры Шарп слились в ее сознании в одну личность. Она представила себе, как обладатель резкого противного шепота вонзает нож в сердце Исадоры и хладнокровно наблюдает за уплывающим в океан телом. Каролина вздрогнула. «Нет, нет». Попробовала она успокоиться. Эти извращенцы способны только на то, чтобы крутить телефонный диск. Они не могут пойти на убийство. Девушка еще раз огляделась по сторонам, быстро допила коктейль и сразу заказала следующий. Неожиданно рядом с ней возникла Мод Логан. В облегающем желтом костюме с широкой лентой на голове она оказалась... настолько свежий, что предположить можно было одно из двух — либо исключительное здоровье, либо постоянные посещения косметического салона. Муж, Мот, работал в компании Schwarz Electronics. Он славился тем, что умудрялся напиваться на вечеринках до совершенно свинского состояния и донимать окружающих своими заявлениями о том, будто это он придумал выражение «Кремниевая долина». Каролина, разумеется, знала, что это словосочетание ввел в обиход совсем другой человек, но Эйб Логан каждый раз убеждал гостей, что именно он является его автором. «Ты сегодня плохо выглядишь. Тебе просто необходимо срочно заняться аэробикой», — посоветовала Мот. Она заказала себе коктейль из бананового сока с йогуртом и, ткнув Каролину пальцем в живот, надменно произнесла: «Каро, ты еще в хорошей форме, но учти, годы возьмут свое, так что торопись, молодость не вечна». Несомненно. Некоторое время обе женщины молчали. Мот заговорила первой: «Слушай, а это правда, что говорят про Изабель Шарп?» «Ее звали Исадора», — поправила Каролина. «И все это правда. Бедняжка. Есть подозреваемые?» Каролина отрицательно покачала головой. «Пока что нет». Взглянув на Мот, девушка тут же поняла, что к ночи покойная Исадора Шарп будет считаться самой закадычной подругой Мот Логан, и та весь вечер будет висеть на телефоне, пока трубка не раскалится у нее в руке. «Ее застрелили?» — поинтересовалась Мот. «Нет. Насколько я поняла, она была зарезана». «Боже мой! — выдохнула Мот и отхлебнула пенящегося напитка, который, очевидно, должен был прибавить ей еще здоровья и жизненной энергии. Поднявшись со стульчика, она весело помахала Каролине рукой. — Прости, мне пора бежать. — Так рано? — притворно обиделась девушка. — Сегодня гамлеты дают прием. А ты разве не идешь? Каролина покачала головой. Вечеринки в доме Дейла Гамлета были для нее настоящей пыткой. Натянутые улыбки, фальшивые комплименты, бессмысленные разговоры. Не брезговали гости и травкой. Нет, сегодня Каролина не пошла бы в гости. Этой ночью надо быть бдительной и готовой ко всему. Страх и без того слишком глубоко засел у нее в мозгу, чтобы расслабляться среди беспечной толпы. Каролина взглянула в пустой стакан и только собралась заказать третий коктейль, как ощутила на шее прикосновение чьих-то губ. Она резко повернулась и тут же увидела перед собой Даниэля Ромеро. — Откуда ты узнал, что я приду сюда? — изумилась девушка. — Интуиция, — коротко ответил Ромеро и с загадочным видом почесал указательным пальцем кончик носа. Интуиция эхом пронеслось в голове Каролины. И тут предательское сознание ослепило ее внезапной догадкой. А ведь Даниэль Ромеро и таинственный незнакомец, звонивший мне по телефону, одно и то же лицо. Кто знает, может быть, это одна из его странных игр? Еще одна игра. Да и, в конце концов, что она знает о нем? Практически ничего. Но как только он взял ее под руку и повел к лифту, она почувствовала, что постепенно все страхи проходят и растворяются внутри нее, ибо впереди их ждало нечто другое, восхитительное и прекрасное. Юноша остановил свой старенький «Фольксваген» на дороге, ведущий мимо каньона Эсмеральда. Он вышел из автомобиля, потянулся, разминая затекшие руки, и прислонился к переднему крылу. Внизу переливался огнями Лас-Косимос, а вдалеке темнел океан. Юноша провел пальцами по спутанным волосам, потом снял очки и протер их рукавом рубашки. Внизу на освещенном теннисном корте какие-то фигуры бегали за невидимым отсюда мячом и от этого казались смешными и нелепыми. Юноша наблюдал за ними еще пару минут, а затем снова сел в автомобиль и повернул ключ зажигания. Лас-Косимос — страна мечты у самого берега океана. Прислушиваясь к работающему мотору, он ощутил внезапный приступ боли в затылке, как это бывало у него нередко в последнее время. Закрыл глаза, задержал дыхание и с шумом выпустил воздух. Затем проделал это упражнение еще несколько раз, чтобы полностью прийти в себя и расслабиться. Он тронулся с места и продолжил свой путь. Теперь уже близко. Совсем близко.